Мыслью можно накладывать печать утверждения на каждое положительное явление. Мыслью можно накладывать печать уничтожения на каждое отрицательное явление. Мысль творит, и мысль уничтожает или сжигает в своем огне. Огонь творящий и огонь поедающий указаны были давно.